но в то же время и радостный. С первых же дней выступления я был противником того, чтобы объедать трудовое население, когда можно обойтись без этого. Я попросил собравшееся население сказать открыто, где живут кулаки, имеющие овец, телят, чтобы можно было у них взять 2-3 овцы на суп бойцам. А к супу крестьяне снесут хлеба, и отряд таким образом будет накормлен. Население указало кулаков, а некоторые из них сами поспешили откликнуться и предложили нам для отряда по одной овце. Так вопрос с кормежкой бойцов отряда был разрешен самим населением и быстро. Воспользовавшись громадным сельским сходом, я провел митинг на тему о борьбе с немецко-австрийскими контрреволюционными войсками гетманщины и организовавшимися как раз в то время реставрированными силами генерала Деникина. И так как, на мой взгляд, эта последняя организация была более осмотрительна и более предана делу, чем гетманская, то я и остановился в своем выступлении на ней, на том, как она с помощью своих отрядиков 20-30 человек под прямым покровительством гетманщины и немецко-австрийского командования разгуливает по стране, наводя страх на трудовое население и в то же время ведя подготовительную работу. Я указывал трудовому населению, как эта организация в лице полковника Дроздова и его отряда в Бердянском уезде проводит свое гнусное дело на службе у гетманщины, а в Мелитопольском уезде агенты какого-то генерала Тилло тоже не дремлют, используя глупую и преступную гетманщину для дела остатков русского самодержавия. Против немцев, австрийцев, гетмана и гетманщины мы надеемся поднять такой бунт, какого еще никто не устраивал, и мы их победим. Но не нужно упускать из вида, что на Украину обращены взоры атаманов Белого Дона и добровольческой армии генерала Деникина. Шайки бандитов под руководством опытных офицеров уже рейфируют по нашим районам. Деникинщина и Белый Дон поглядывают на наши районы, усыпанные тысячами помещичьих и кулацких гнезд, богатые немецкими колониями, население которых вооружено до зубов, приведенными к нам радою немецко-австрийскими армиями. В этих районах организация реставрации, Деникинско-Красновская организация, чувствует для себя почву. Она связывается с ними и духовно, и организационно, несмотря на то, что главной задачей этой организации является сохранить за собой Кубань и Дон и расчистить себе путь к Москве. Без хорошего тыла она не может обойтись, а таким является юг Украины. Вот почему, подчеркивал я крестьянам, мы должны, борясь против немецко-австрийской оккупации и гетманщины, заодно с корнем вырвать и уничтожить и зародыши этой белой деникинской организации. Все, что имеет отношение к вооруженной силе этой организации, должно быть сметено с нашего пути, ибо в этой, так сказать, генеральской организации, русско-монархической по духу, мы усматриваем одного из серьезнейших наших врагов, будущность которого несравнима ни с тщедушной гетманщиной, ни преступно распоряжающимися нашими правами и жизнями немецко-австрийскими палачами. Ни тем, ни другим от нас не должно быть пощады. Таким призывом к жебривскому населению закончил я тогда свое собеседование. И в крестьянской массе долго повторялось: ни тем, ни другим не должно быть пощады. А когда я встретился со своими друзьями, то они на меня набросились. Почему, да зачем, я говорю крестьянам сразу об этом. Это их, дескать, испугает, и они, подобно многим рабочим, займут выжидательную позицию в отношении своих врагов. А это приведет все наши начинания в борьбе за революцию к нулю. Такое непонимание крестьян моими друзьями, крестьянами же, сознаюсь, меня испугало. Быть может, я на сей раз целиком разделил бы их мнение. Быть может, если бы я не находился на руководящем посту, я поленился бы серьезно разобраться в общей украинской действительности того времени и сказал бы друзьям своим: «Вы правы». Или, если бы не сказал этого, то молчаливо поддерживал бы те лозунги, которые они выбросили бы вместо моего. ни тем, ни другим из наших врагов не должно быть пощады.